Глава 41. Открыв глаза, Катерина долго не могла понять, где она находится. Тесное помещение с выкрашенными в совершенно нежизнерадостный желтый цвет стенами было ей незнакомо. Все тело ломило так, словно она последние сутки провела в спортзале, тягая неподъемные штанги и растянула все мышцы сразу. Но больше всего болела голова. Она казалась Катерине такой тяжелой, что даже мысли не возникало поднять ее. Лежать было неудобно. Узкая кровать и жесткая маленькая подушка словно сговорились, чтобы сделать ее положение невыносимым. «Ну, наконец-то!» — услышала она где-то рядом женский грубоватый голос. Тут же на кровать рядом с ней опустилась грузная пожилая дама в белом халате. «Эх, и молодежь пошла!» — ворчала она. «Сидят в своих офисах до посинения, так что только на носилках их оттуда выносить. Хорошо, хоть не вперед ногами!» В эту секунду Катерина вспомнила все: свое возвращение на работу, письмо Максима, его последнюю строчку. «Прощай». Она слабо застонала, не в силах справиться с нахлынувшей тоской. «Ну теперь-то стани, не стани, а лечиться придется долго», — продолжала женщина. «Ведь куда тебя понесло с гриппом-то? Крепись». Но крепиться Катерине не хотелось. Ей вообще больше ничего не хотелось. Только чтобы ее оставили в покое и позволили лежать и целыми днями смотреть в сероватый потолок, иногда проваливаясь в тяжелый липкий сон. Это приносило ей временное облегчение. Она не знала, сколько времени провела в больнице, не следила за тем, как ночь сменяет день, только поеживалась каждый раз, когда в палату входил молодой врач. «Ну, какие у нас сегодня новости?» Каждый раз спрашивал он, вырываясь в ее унылое пространство откуда-то извне, оттуда, где полным ходом шла жизнь, где люди продолжали ходить на работу, строить планы, влюбляться, радоваться. «А новостей у нас опять никаких», — мрачно констатировал он после осмотра. По утрам Катерине неизменно приносили кашу. Такую же пресную и склизкую, какой была теперь вся Катеринина жизнь. И каждый раз уносили ее нетронутой. Ни такая каша, ни такая жизнь не были ей нужны. Посетителей Катерине не пускали, и это радовало. Видеть никого не хотелось. Она уже свыклась с постоянной болью, которую не заглушали никакие лекарства, с неудобной постелью. Ее даже не пугало, что так и пройдет вся ее жизнь. Не хотелось возвращаться домой, не тянуло выйти на улицу и вобрать в легкий свежий воздух, не испорченный запахом лекарств. К чему все это? Смена декораций ничего не изменит. Чувство тоски и безысходности, прочно поселившееся в ее душе, все равно никуда не денется. Катерина ничего не ждала, ни на что не надеялась. Она просто лежала и вспоминала рукописную букву «П» с размашистой закорючкой, «Р» с длинной палочкой, пузатую насмешливую «О». Они выстраивались друг за другом, образуя самое страшное слово в мире. «Прощай». «Опять ничего не съела». Санитарка сокрушенно покачала головой, забирая с тумбочки тарелку с обедом. И, тяжело вздохнув, вышла. Катерина прикрыла глаза, надеясь, что получится заснуть. Она уже знала, что сейчас ее не должны беспокоить. Только вечером придется осмотром врач и снова будет мучить ее безуспешными попытками вылечить. Но стоило ей слегка забыться, как из этого блаженного состояния ее выдернул стук открывшейся двери. Кто-то торопливо вошел в палату и, цокая каблуками, подошел к ее кровати. Катерина с трудом подняла тяжелевшие веки и с удивлением уставилась в знакомое лицо. «Как ты сюда пробралась?» — только спросила она. Посетительница рассмеялась. «Для ведьм не существует преград», — доложила она и уселась рядом с ней на кровати. Катерина вздохнула. «Видимо, Вальдемара будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь».